«Ну, мне пора. Работа ждет», — сказал Андрей на улице, когда они с Аленой вышли из парикмахерской. «И, между прочим, не где-нибудь, а в музее живых бабочек». «О, Господи! Вот так совпадение!» — изумилась наша героиня. «Неужели и такой музей есть?» «Открылся недавно рядом с Покровкой, напротив парикмахерской «Фэмили». Знаешь, на Пискунова?» «Да что вы говорите?» — вскричала Алена. «Я же туда каждую неделю хожу маникюр делать, но никакого музея не видела. Он в подвале находится, почти не разглядишь, вот о нем никто и не знает. Они и попросили меня постеров им наделать, чтобы себя разрекламировать. Хотите, пойдемте со мной, там красиво, цветы, растения тропические, а среди них летают огромные бабочки». «Да нет, спасибо за приглашение», — отказалась Алена. «На самом деле, я к бабочкам совершенно равнодушна, и вообще мне не до них, мне работать надо». Они простились, причем Андрей выпросил таки у нее визитку и пообещал отправить фотографии по электронной почте сегодня же, когда вернется из музея. Алена пошла домой, однако от мысли о бабочках почему-то никак не могла отвязаться. Может и правда написать на эту тему романчик? Хотя, если честно, ее как детективщицу и отчасти как доморощенного детектива куда больше заинтересовала история, рассказанная Натальей Михайловной, история любви, благородства, преданности и предательства. Может быть, лучше написать исторический детектив о робкой и трогательной Наталье, которая была влюблена в неизвестного человека, погибшего во время революционных бурь. Написать о добродушном увольне Гавриле Конюхове, который принял ее с дочерью, а потом пожертвовал собой, спасая семью. Написать о предателе-доносчике Кирилле Шведове. Неприятное какое имя. Кирилл. Никогда оно не нравилось Алене. А все же интересно, какова должна быть фамилия главного героя? Кто именно был дедом Натальи Михайловны? Что-то помнится из перечисленных ею фамилий. Хмельницкий? Отличная фамилия, удалая такая. Орлов? Еще лучше, но немножко книжно. Учкасов? Ну нет, какой-то комедийный персонаж. Берлянт? Нет уж, такая фамилия для шулера и совершенно отрицательного персонажа. Главный герой никак не может ее носить. Впрочем, только в пьесах Островского сплошь говорящие фамилии, которые сразу обрисовывают характер персонажей. В жизни-то все иначе. Вон какая миролюбивая фамилия у Алены. Ярушкина. Тихая такая фамилия. А в жизни ее носительница, ого, настоящей фурии, фуриоза бывает. А, кстати, Ярка, Ярушка, это то же, что овечка. Вот смех. Они же с новым знакомцем, фотографом Андреем Овечкиным, практически однофамильцы. Ну, не ирония ли судьбы, что именно он притащил ей в клювике оброненный в лифте листок, хотя слово «клювик» здесь явно ни при чем. Что вообще наличествует у ярок и овец? Пасть, рот. О какой ерунде ты думаешь? — укорила себя Алена. — А все от безделья. Займись каким-нибудь упражнением для тренировки мозга. Ну, хоть список несчастный попытайся расшифровать. Правда, это не ее дело. Да и ни к чему во всякой невразумительной ерунде пытаться разбираться. Но что такого в том списке? Почему именно из-за него так разъярилась Наталья Михайловна? Почему так переменилось ее настроение после того, как мадам узнала, что списка в конверте нет, и решила, что его прикарманила Алена? Хотя, возможно, настроение у нее изменилось от того, что она прочла в письме Владимира Шведова. Конечно, он пытался оправдать отца. Судя по возрасту Владимира Шведова, ему за 60. Кирилл Шведов родил сына уже в весьма немолодые годы. Но как можно оправдать доносчика, погубившего целую семью? Конечно, трудно судить, глядя через годы. Может, это была месть? Кому, за что? Не узнать. Легче разгадать загадочный список, чем проникнуть в суть поступков и замыслов Кирилла Шведова. Интересно, список как-то связан с содержимым письма? Письма у Алены не было, а список был. Она вернулась домой, достала его из сумки и стала читать. Абракадабру, расположенную в правом столбце, лучше не трогать. А вот то, что в левом, можно попытаться расшифровать. Наверное, не так уж много слов начинается на «ап». Апорт, апломб, аппликация, аппетит, апология. Что же еще? Устыдившись скудости собственного лингвистического запаса, Алена взяла с полки большой энциклопедический словарь, открыла на «ап» и, честное слово, если бы Сева не состриг все ее кудряшки, они непременно мы поднялись бы сейчас дымом, потому что на «ап» начиналось ровно 134 слова. Среди них оказались позорно забыты Аленой апартаменты, апатия, апачи, апелляция, аперитив, апогей, апокалипсис, но это как можно было забыть, апостол, апостроф, апофеоз, аппарат, апассионата, апрель, а он ведь уже на носу, априори, апробация, аптека. Имело место быть также немалое количество имен собственных, среди которых нашелся опять же Аполлон, на сей раз не бабочка из вида парусников, а бог света в Древней Греции, он же Феб, Апис, священный бык Древнего Египта, Апулей, автор скандального «Золотого осла», Аполлинер, французский поэт, Урадзоны Шляхтич, Вильгельм Аполлинарий Костровицкий, Антр Носуадит и многие другие. Алена, как и подобает человеку с филологическим образованием, который знает всю обо всех, хотя и самую чуточку, немедленно вспомнила короткое четверостишее из «Бестиарий» Аполлинера под названием «Гусеница». «Трудись, поэт, не предавайся сплину, дорога к процветанию нелегка, так над цветком гнет гусеница спину, пока не превратится в мотылька». Надо же, и здесь про бабочек. Даже если отмести географические названия, трудно понять, какое из слов, начинающихся на «ап», может быть, по мнению автора списка, эквивалентным буквосочетанию «ал», «рж», «бя», «ич», «шам». А если теперь пошарить на «кр»? Что там нам известно? Красота, крест, круг, крутой, круто, а также крутяк, край, краюха, кранты, кринолин, кривизна, кромка, крестословица. Ага. А в тему, как пишут на интернетовских форумах, что же сообщит большой энциклопедический словарь? Бесс не замедлил информировать, что на КР начинается бесчетное количество слов. То есть сосчитать их, конечно, можно было, но Алена прекратила заниматься ерундой, перевалив за 250. Цифры тут явно не имеют значения. В списке идут в счет только буквы. В безумном перечне на КР Алена обнаружила такие слова, как краб, кравчий, краеведение, кран, кракелюр. Помнится, во время своих странных и опасных приключений в местном художественном музее Алена очень хорошо усвоила это слово, да жаль, память у нее девичья, уже все давно забыла. Примечание. Подробнее читайте в романе Елены Арсеньевой «Мода на умных жен», издательство «Эксмо». Конец примечания. Крапива, краковяк, краска, красный, кредит, а также кредитная карточка, крем, кремний, крепеж, крестины, крепостное право, креолы, кривичи, кризис, ну, например, бывает кризис жанра, критика, плохое слово, очень плохое слово, кристаллы, критический, например, критический возраст, кровь, крона, кроссворд, когда-то Алена Дмитриева обожала их разгадывать, потом сама стала загадывать читателям, крот, кружка, кружево, кручина, извела меня кручина, подколодная змея, крыша и крышка, крыло, крюшон, крякоть и, наконец, кряж. Среди имен собственных встретились КР, Константин Романов, великий князь, дядюшка последнего царя и очень недурной поэт, Крамер, Стэнли, кинорежиссер, Кранах, Лукас Старший, Красин Леонид Борисович, пламенный революционер, Крёз, царь Лидии и мифологический символ непомерно разбогатевшего человека, Крестовский, вернее, два Крестовских и оба Всеволоды, причем один был в самом делешний автор петербургских трущоб, а второй на самом деле звался Надеждой Хвощинской-Заячковской, Кржижановский Глеб, еще один пламенный революционер, Крижанич Юрий, первый панславист, человек весьма Леной Дмитриевой уважаемый, Кронин Арчибальд, романами которого Лена Володина, будущая Ирушкина, некогда зачитывалась до слез, Еще неимоверное количество народу, как известного, так и никому особо неведомого. Никто из них, опять же, никак не сопрягался с буквосочетанием КРРЧ, ШИК, РЖБ. Честно говоря, возня с этим КР Алену изрядно утомила. Может, вообще бросить заниматься ерундой? Исключительно из свойственной ей инерционности мышления она открыла словарь на МН и вяло принялась водить пальцем по словам «мнемозина», «мнемоника», «мнимый», «мнишек Марина», «многозначность», «многословие», вот уж воистину, «многогрешный», а с «многогрешной» писал о себе великий государь Иван Грозный, «многолетники», «многомужество», «многосторонность», «многочлен», да? Множество слов оказалось всего лишь 50. И Алена, приободрившись, решила еще немножко пострадать с «мен». Итак, «мена», «менандр», древнегреческий поэт, «менделеев», «менелай». «А, привет, и ты здесь, обманутый супруг Елены Троянской?» «Менестрель», «мениск». «Стоп, Менелай?» «Бабочка Менелай была нарисована на стене. Сегодня там появились бабочки Аполлон и Мнемозина. Но ведь оба имени встречались в списке слов, которые прошерстила Алена на АП и МН. А может быть, все слова в правой колонке — название бабочек?» «Да ну, у нее сдвиг по фазе, только и всего. Просто-напросто совпадение. Какая связь может быть между бабочками и Натальей Михайловной, которая сама сказала, что их терпеть не может, потому что они сучат лапками?» «Ерунда, само собой. Но если все же просто так, от нечего делать. Так, а роман писать, это вам что, нечего делать?» «Взять и проверить, существуют ли названия бабочек на ГАР, АГЛ, ГЕК, ИП, СФ, АТР, ЗЕФ. И еще у Алены есть слово «крёз», тоже из области мифологии. Существует ли бабочка-крёз? Пока неизвестно. А вот что такое ЗЕФ? Не зефир ли бриллиантовый, виденный вчера Аленой, в компании с Натальей Михайловной, между прочим, на некой серой стене? Итак, предположим, в наличии Аполлон, Мнемозина, Менелай, Зефир. Крёз под вопросом. Что делать с остальными сокращениями? Алена на всякий случай включила компьютер, вышла в интернет, открыла любимый безотказный Google и набрала в поисковике «бабочка Гар». Осечка. Ответы оказались весьма невразумительные. Ну что ж, получено свидетельство того, что Google знает не все на свете. А какое мифологическое имя начинается на Гар? Первыми приходят на ум злобные крылатые сестрицы Гарпии. Почти не надеясь, Алена набрала «бабочка Гарпия» и наткнулась на великолепный сайт, который так и назывался «бабочки». О, интернет великий и могучий! Нет бога, кроме интернета, и Google — пророк его. Воистину так. Так вот, бабочки Гарпии относились к семейству хохлаток, какое милое безобидное название, и выглядели не слишком симпатично, черно-белые с серым. Что-то вроде мнемозины, только крылья узкие, а туловище большое. Такие же уродины, как настоящие гарпии. Теперь проверим бабочку крёз. Алена опять попросила Google потрудиться. И по ссылке «бабочка крёз Валас» попала на сайт некой Валентины Чуваевой, художницы, которая делает из бисера заколки и броши в форме бабочек. На заглавной странице обнаружилась фотография этой художницы, и Алена испытала легкий шок, узнав лицо той самой Валентины, которую она видела не далее, как вчера у Севы, ну той, на медузу Горгону похожей. Алена нашла среди поделок Валентины необычайно красивую разноцветную бабочку крёз. Вот уж в самом деле богатство красок, изготовленную из бисера. Надо надеяться, Валентина не погрешила против истины. Наверняка нет, ведь и Аполлон, и Мнемозина, и Менелай — в ее коллекции почти один в один совпадают, как с рисунками у Брэма. Алена уже и до жизни животных добралась. Так и с картинками, появившимися сегодня на стене. Картинки наша детективщица снова посмотрела, перебросив свои фотографии с мобильника на компьютер, и, похвалив себя за предусмотрительность, догадалась ведь запечатлеть. «Ну что ж», — оживленно потер руки Алена, — «теперь осталось выяснить, кто такие Агл, Гек, Ип, СФ, АТР. Неужели тоже бабочки?» «Стоп, что такое говорил сегодня Сева? Уверял, что многие бабочки называются по именам мифологических персонажей, и перечислял Прометей, Артемида, Эвриала, Медуза, Циклоп, Гектор, Парис, Приам, Менелай, Аполлон, Мнемозина, Гарпия, Аглая». Андрей Овечкин в ту минуту спросил, что за богиня с именем Аглая, и Алена просветила его, что так зовут одну из трех граций. А фотограф, тогда возьми да и вспомни еще трех сестриц, парок, одна из которых звалась Атропос. Вот это сокращение АТР в списке, не значит ли оно Атропос? А Агл, может быть, Аглая, Гек, Геката или Гектор? Проверка, проверка. Проверка с помощью Брэма и Google помогла выяснить, что где-то над полями летом начинает летать перламутровка Аглая, бражник мертвая голова, иначе Атропос, на спинке у бабочки некий рисунок и впрямь напоминающий череп, а расцветка красоты необыкновенной, очень яркая, правда, фигура у нее так себе, туловище толстовато, крылья узковаты, а также парусник Гектор, невероятно благородных очертаний и окраски, черно-красный, с белыми проблесками. Никакой Гекаты, к счастью, среди бабочек не отыскалось, да и ну ее, зловещую такую. Ну, кто из героев мифов и легенд античных времен приходит на ум при упоминании каких-то Ип и СФ? Ипполит и Сфинкс. А вот и бабочка-сфинкс, тоже бражник, мохнатый, бело-черно-коричнево-сиренево-розовый, красивый и зловещий. Насчет юноши Ипполита Алена чуть-чуть пролетела. Такой бабочки не отыскалось. Зато нашлась его мать, Ипполита, жена героя Тезея, в прошлом царица амазонок. Бабочка звалась Бархатницей, вся коричневая, с черной каймой крыльев, с очень яркими желто-красными полосами. Наша детективщица откинулась на спинку своего расшатанного до нельзя стула, который был уже настолько ею выдрессирован, что Алене иногда казалось, что он уже забыл о своих классических очертаниях и по ее воле готов принять любую угодную ей форму. Ну что ж, в левый столбец, таким образом, вполне можно поставить следующие слова. Аполлон, Крёз, Мнемозина, Менелай, Гарпия, Аглая, Гектор, Ипполита, Сфинкс, Атропос, Зефир. Путаница букв противоположного столбца по-прежнему оставалась загадкой, и ее неразрешимость вызвала у Алены внезапное чувство острой и сосущей тоски в желудке. Обычно такое ощущение называется голодом. Алена прошла на кухню и наелась салата из кальмаров. Чистый белок, минимум калорий. Правда, там примешались понемножку горошек, лук, соленые огурцы и чуточка майонеза, отнюдь не постного. Да ладно, одного живем. Затем заела салаты апельсином, который, говорят, уничтожает избыток жира, попавшего в желудок. Но даже если про него и вранье, все равно при весеннем авитаминозе сочный фрукт самое то, так же, как и кипяточек с протертой смородиной. Летние заготовки. Вот молодец, Алена Дмитриева. Вернулась писательница к компьютеру с новыми силами. Конечно, девушка перманентно худеющая, а тем паче далеко не девушка, должна после обеда отправиться совершать моцион, чтобы калории не отложились во всех мыслимых и немыслимых проблемных зонах. Однако Алена сочла, что интенсивный мозговой штурм вполне может быть приравнен к променаду. Что ж такое АЛ, РЖ, БЯ, ИЧ, ШАМ, напротив слова Аполлон? Что означает КР, РЧ, ШИК, РЖ, Б, напротив Крёза? Почему Зефир — это ИЧ, ША? Зефир бриллиантовый. Все-таки дурацкое название. Его бы изумрудным называть. Он же сплошь зеленый, хотя и с черной каймой. Зеленый, изумрудный. А что если... Предположим, И — это изумруд. А что такое маленькое Ч? Может быть, черный? У Брема зефир бриллиантовый и впрямь как бы окантован черной каймой. Черный Ша. Что за камень? Ну-ка. Где-то в книжных завалах была у Алены старая, некогда очень любимая книжка, потрясающего писателя Михаила Пыляева «Драгоценные камни. Их свойства, местонахождение и употребление». Репринтное издание 1896 года, типография Суворина. Ага, вот она, нашлась. Написана она была еще на дореформенном русском. Однако Алена и по-старославянски читала легко. Что и там, какой-то дореформенный русский. Поэтому она легко ориентировалась в книжке и скоро нашла перечень камней на «ша». Шамир – древнее еврейское название корунда, употребляемого в виде порошка для шлифовки и резки драгоценных камней. Типичное не то. Аналогично и «шах» – алмаз русского императора. Этим именем называют также бирюзу самого высокого качества, притом конусообразной формы. Алена еще раз посмотрела на изображение бабочки зефир бриллиантовой. Бирюзой тут и не пахло, одна сплошная изумрудная зелень. Ищем дальше. Шерл драгоценный или драгоценный турмалин. Так, варианты названий, происхождение названия, где встречается, кристаллическая система, отделение ромбоэдрическое, ужас какой, обладает двойным преломлением лучей света. Ага, вот. Цвета шерлов представляют большое разнообразие. Черный шерл. Бывает черный шерл. Ну что ж, если бы Алена Дмитриева была, к примеру, Фаберже, и ей взбрело бы в голову сделать из подручных драгоценностей бабочку зефир бриллиантовой, она вполне могла бы воспользоваться для своих целей горсткой изумрудов и черных шерлов. Так-так, с одной путаницей вроде бы разобрались. Где еще встречается буква сочетания ЧШ? Да чуть ли не в каждом слове. Аполлон, например, состоит из АЛ, РЖ, БЯ и ЧШАМ. Так, доходчиво так. Значит, ЧШ – черный шерл. АЛ, скорее всего, алмаз. Алена открыла Брема, потом сравнила картинки на разных сайтах и собственноручно снятое фото. Он практически весь белый, Аполлон-то. Ну, правильно, как богу света, ему просто положено сиять и сверкать. Алмазная бабочка с полосами и вкраплениями из черного шерла, красные пятна наверняка делали из рубина. Остались ЖБ, ЯИ, АМ. Заклинило. Почему, например, иногда строчная буква стоит перед прописной, а иногда после? Предположим, что, как в случае с черным шерлом, строчная перед прописной обозначает цвет, а после прописной – просто сокращение. Например, АЛ – это алмаз, а АМ – аметист. В самом деле, на крыльях можно разглядеть розово-сиреневые пятнышки, для которых вполне сгодился бы аметист. Но что такое ЖБ и ЯИ? Предположим, Ж – желтый, с И – понятно, изумруд. А я? Ясный, яркий. Алена снова уткнулась в Пыляева и обнаружила совершенно бесценное подспорье — раскладку камней по цветам и оттенкам. Оказывается, некоторые камни имели яблочно-зеленый оттенок, и к ним относились хризолит, изумруд, берил, хризоберил, сфен, александрит и полупрозрачный хризопраз. Вполне возможно, блеклую зелень на крылышках Аполлона ювелир пытался изобразить с помощью сочетания яблочно-зеленого изумруда и желтого. Пыляев подсказал насчет желтых камней. Такой цвет имели корунд, гиацинт, берил, алмаз, сфен, шпинель, топаз. Конечно, ЖБ означает «желтый берил». Ура! Алена любовалась изображением Аполлона с таким восторгом, как будто он был делом ее рук, как будто она сама только что создала из драгоценных камней невероятно красивую и баснословно дорогую бабочку. Одних алмазиков на нее сколько должно уйти? Интересно, какого размера тот ювелир делал бабочек? Какой ювелир? Попыталась она себя охладить. Угомонись, все это твои фантазии. Но угомониться было уже невозможно. Игра в бисер, Герман Гессе нервно курит в сторонке, оказалось слишком захватывающей. Кто там у нас в списке по очереди? Крёз? Кстати, а ведь именно Крёз изображен на вывеске парикмахерской. Сева назвал ее мудрено. «Орнитоптера крезус валос». «Крезус» — это явно крез. «Крезу» соответствуют буквы КР, РЧ, ШИК, РЖ, Б. Итак, начали. Ч, ша, черный шерл, ЖБ, желтый берил, И, изумруд, ГР, гранат, судя по цвету некоторых вишнево-винных пятен на крыльях бабочки, КРР, красный рубин, потому что, если верить Пыляеву, рубин бывает и красный, и оранжевый, и желто-красный, и густо-розовый, и малиновый, и еще других оттенков. Баснословная бабочка должна была получиться под именем Крёз. Поистине, Крёз. Но когда Алена взялась за скромную и такую вроде бы невзрачную мнемозину, она поняла, что именно эта бабочка, пожалуй, должна быть рекордсменкой по стоимости воображаемой ювелирно-липидоптерологической коллекции. Там сплошь должны быть алмазы, чуть оттененные обсидианом и аквамарином. Вот и получилась магическая формула АЛОБАК. Вполне соперничать с мнемозиной мог бы Менелай. Воистину, сапфировая бабочка получилась бы, ведь в формуле САЛЧША С — это сапфир, АЛ — алмаз, ЧША — черный шерл. Но неприятную гарпию Алене было бы очень жаль тратить алмазы. Но что поделаешь, АЛ и ЧША — алмазы, изумруды, черные шерлы — должны были создать ее зловеще изысканную, почти смертоносную красоту. С Аглаей Алена надолго встала в тупик. ПЛТР, АЛЖБЧ, ШОР, РКРР пришлось снова пойти на кухню и выпить кофе, а для подкрепления мозговой деятельности съесть шоколадный батончик. Батончик помог, но не слишком. АЛ — алмаз, ЖБ — желтый берилл. ЧША — черный шерл, ОРР — оранжевый рубин, КРР — красный рубин. А что такое ПЛТР? Алена маялась с этим словом так и эдак, пока не прочла описание бабочки Аглаи. Она была не просто Аглая сама по себе, а принадлежала к семейству перламутровок. Загадочный ПЛТР — это перламутр, вот что. Дальше пошло просто само собой. Гектор, алмазы, черный шерл, гранат, красный рубин. Ипполита, черный шерл, желтый берил, оранжевый рубин, гранат, темный изумруд, алмазы. Сфинкс, аметист, черный шерл, алмазы, голубой сапфир, розовый турмалин. Атропос, черный шерл, алмазы, желтый берил, оранжевый рубин, топаз. Ого, какая коллекция получилась! Ну, просто алмазный фонд. Да, осталось только понять, что все это значит и какое отношение имеет Наталья Михайловна к Авериной. Бабочки. Бабочки на стене. Но как, каким образом они связаны с жизнью Натальи Михайловны и ее семьи? Кто и зачем рисовал их? Самое логичное предположить, что Владимир Шведов. Но данное предположение самое же нелогичное, потому что... Если он мог бы нарисовать только бабочек, зефир бриллиантовый и морфиду Менелай, но уж никак не Аполлона с мнемозиной, ведь Шведов вчера уехал буквально на глазах Алены. Да и вообще, представить себе не молодого за 60 джентльмена, который украдко рисует на стене цветными мелками, на такое не хватало даже буйного, безудержного воображения Алены. Нет, их рисует кто-то другой. Может быть, сама Надежда Михайловна? «Не верю», — сказал бы в этой ситуации Станиславский. И Алена Дмитриева уверенно повторила бы за ним «не верю». Она и впрямь не поверила своим глазам, взглянув на часы. Стрелки приблизились к полуночи. Мигом захотелось спать до того, что в глазах померкло. Алена кое-как дотащилась до душа, а потом до постели. И снова всю ночь летали над ней бабочки, осыпая ее алмазами и берилами, а также сапфирами, рубинами и изумрудами, которые так и падали из их крылышек при каждом движении. А утром ровно в 8 ее поднял с постели телефонный звонок.